Рассказ Альберта Мальца «Цирк приехал». Мальчишек в возрасте от 5 до 16 лет неслась по пыльным улицам маленькой деревушки штата Индиана. Цирк приехал. В такую глушь цирк приезжал не каждый год. И хотя на огромном, заросшем травой поле еще не было ни палаток, ни красивых дам в костюмах, усыпанных блесками, ни слонов, ни лилипутов, ничего такого, что в представлении жителей деревни связывалось с цирком, но все это мальчики ясно видели, читая первую афишу, возвещавшую об однодневных, грандиозных гастролях цирка братьев Берри. Эдди и Ален бросились с этой новостью к матери. Она выслушала их и ответила: «К сожалению, дети, два билета стоят $1.20. На цирк у меня таких денег нет». Мальчики не настаивали. Но вскоре после этого разговора Эдди узнал от одного из старших мальчиков нечто очень важное. Если прийти в цирк пораньше и помочь таскать воду, расставлять стулья или делать что-нибудь еще в этом роде, то тебе дадут бесплатный билет. И вот на следующий день, захватив с собой два бутерброда с маслом из земляного ореха, братья Кэмпбелл явились без четверти 8 на место предполагаемой стоянки передвижного цирка. Эдди было 12 лет, Алену 7. Сегодняшний поход мать разрешила с обязательным условием, что Эдди не отпустит от себя малыша ни на шаг. Эдди никогда не видел большого циркового представления, Ален же вообще не бывал в цирке. Братья Кэмпбелл были полны страстного желания получить работу, но цирк еще не приехал. Ой, а может, они совсем не приедут? Не будь дураком, ведь в афишах сказано «в субботу». Видишь, как хорошо, что мы пришли раньше всех. Нас обязательно наймут. Кто первым придет, того первым и наймут. И меня тоже, правда, Эдди? Я достану тебе работу. Но не суйся, когда я буду с ними разговаривать. А клоуны обязательно будут? Обязательно! О, почему ты знаешь? Знаю и все. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сыграем в ножички, веселей будет ждать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мне больше всего хочется увидеть клоунов и пушку, которая стреляет людьми. Ой, а вдруг цирк не приедет? Этого не может быть. Ну, кидай. Хороший парень Джимми не унывал вовек. Был этот славный парень, веселый человек. Нос не вешай, Джимми, нос не вешай, Джимми, Джимми, гляди веселей. Как дела, Джимми, как дела, Джимми? Дела окей, окей. Не мог автомобиля веселый Джим купить, ему куда приятней пешком гулять ходить. Нос не вешай, Джимми, нос не вешай, Джимми, Джимми, гляди веселей. Как дела, Джимми, как дела, Джимми? Дела окей, окей. Ну, твоя очередь, Эдди, кидай. Хороший парень Джимми веселым был всегда, ни цента нет в кармане, но это не беда. Нос не вешай, Джимми, нос не вешай, Джимми, Джимми, гляди веселей. как дела, Джимми, как дела, Джимми? Дела окей, дела окей. 8:30, 8:30, 9. На поле скапливалось все больше и больше ребят. Братья бросили игру и шныряли среди них, как лазутчики во вражеском стане. У каждого вновь прибывшего спрашивали, собирается ли он купить билет или отработать его. И всякого нового соперника, а их было много, братья оценивали с точки зрения возраста, силы и возможной конкуренции на этой бирже труда. Наконец, в 10:30 прибыли первые славные вестники. Ревущие тракторы тянули за собой громадные красные платформы-прицепы, по бортам которых белыми буквами было написано «Цирк братьев Берри». Кому говорят, отойди в сторонку. Эй, не надо ли посадить? Наймите меня. Вам нужны ребята. А ну не путайтесь под ногами. Смотри, слоны. Ой, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5. Да их целый караван. 14 штук. Что они делают, Энди? Не видишь, что ли? Растягивают брезент. Эх, даже для слонов нашлась работа. Все это было вранье. А тракторы доставляли на поле все новые нагруженные платформы и новых людей. Теперь тут скопилось так много машин, что ребят на каждом шагу подстерегала опасность. На них то и дело кричали, их сердито гнали прочь. Братья молча побрели в ту сторону, где стояли незанятые работой слоны. Поговорив с толпившимися здесь мальчишками, они узнали, что никому не повезло с работой. Эдди и Аллен уселись на землю, глазея на слонов и суматоху, царящую на поле. Целых 3 недели они упивались мечтами об этом замечательном дне. А вышло все так скверно. И когда через полчаса какой-то мальчишка, сидевший неподалеку от них, поднялся и громогласно заявил, что пойдет узнать, продают ли уже билеты, братья посмотрели ему вслед так, точно он был их личным врагом. Они обменялись взглядами, выражающими полное отчаяние. Впервые за свою короткую жизнь Эдди и Аллен осознали страшную власть денег. Я говорил тебе, что ребята им не нужны. Пойдем домой. Домой? Зачем? Здесь веселее. Чего тут веселого? Представлений мы все равно не увидим. Слонов же мы видим. Почему ты не смотришь на них? Мне надоело. Я хочу клоунов. Без них мне неинтересно. Все равно домой ты не пойдешь. Пойду. Попробуй только, получишь по уху. Ну, стукни, я маме пожалуюсь. Да слушай, ну не будь девчонкой. Никто не собирается бить тебя. Ну зачем идти домой? Здесь веселее. Мы еще можем получить работу. Хочу клоунов. Эй, ребята! Хотите попасть в цирк? Я так и думал. А ну-ка, идите сюда. Эй, сынок, тебе сколько лет, а? Ему скоро будет 9. 9, чудесно. Я только хотел убедиться, что ему больше 2. 2-летних не берем. Шутки, в сторону, ребята! Слушать меня внимательно! Перед началом представления я дам каждому из вас вот по такому красному билету. С ним пройдете бесплатно. Вы должны только помочь нам натянуть кое-где веревки, потому что сегодня очень ветрено. Ну и еще расставить стулья. Вам придется поработать час-полтора. Вот так вот. Никто не требует, чтобы, например, ты... Эй, ты! Ты! Девятилетний! Я тебе говорю. Мне, сэр? Ну да-да, тебе. Так вот... Никто не требует, чтобы ты, например, работал как большой. Конечно, мне было бы куда выгоднее иметь работников постарше. Ну да что с вами поделаешь. Но запомните, билеты получат только те, кто будет хорошо работать. Я буду! И я! Я тоже буду! Отлично! Считайте, ребята, что вам сегодня чертовски повезло. Когда нас не подводят поезда, мы приезжаем вовремя, и нам больше 20-30 помощников не требуется. Сегодня мы опоздали, и вы нам все пригодитесь. Ура! Вот это здорово! Ты слышишь, все будут работать! Только одно условие. Работать по-честному. Мне ваши штуки все известны. 16 лет я работаю в цирке, и вот уже 9 лет погоняю мальчишек. За это меня и прозвали «Погоняло». Между прочим, если вам что-нибудь понадобится, прямо кричите «Погоняло!» Между прочим, есть такие ребята, что поработают минут 20, остальное время прохлаждаются под навесом, потом является и просит билетик. Только такие ничего не получают. Есть и другой сорт. У них не хватает честности дотянуть до начала представления. Этим билетов тоже не даем. Попадаются и такие, которые прибегут, когда уже все сделано, и начнут рассказывать, что работали сначала наравне с вами. Плохо же они знают меня. Работать так работать. Даром я пропусков не даю. Все понятно? Все понятно! Тогда за мной! Погоняло кинулся бегом к зверинцу. Стараясь не отставать друг от друга, братья неслись в толпе мальчишек. Глаза у них сияли от восторга. Хотя до зверинца было всего ярдов 40, но добежав до него, Погоняло с трудом перевел дыхание. Пот градом катился по его мясистому лицу. Фу, я уже не могу бегать, так как вы, мальчуганы. Но теперь вы понимаете, что надо торопиться. Ух, мы чертовски опаздываем. Еще этот проклятый ветер. Понятно? Если не будете работать изо всех сил, дневное представление не состоится. Так что летайте, ребята, стрелой! Эй, Ларри! Где тебя дьявол носит? Я здесь! Ты что, хочешь, чтобы палатку ветром сорвало? Ведь я тебе приказал закреплять веревки. Не разорваться же мне! Джо приказал дать сено антилопам. Интересно, почему этот Джо так заботится об антилопах? Родственник они ему, что ли? Отставить смех! Эй, ты и ты, девятилетний. Вас я назначаю в помощь моему другу Ларри. Делайте все, что он скажет, погоди, ребята. Погоди. Ты что мне одних младенцев подсовываешь? Ну, Ларри, дал бы кого посолиднее. Ларри, рабочие руки нужны не только здесь. Пойми, пора уже втаскивать стулья. Ты думаешь, 5000 стульев сами расставятся по местам? Эй, мальчуганы, как кончите здесь помогать, валяйте вон туда, к главному тенту. Получите у меня билеты. Остальные за мной. Видишь, как здорово! Я же говорил тебе, меня возьмут! Не такой уж я маленькой! Старайся изо всех сил! Надо, чтобы они были довольны нами! Нос, не вешай, Джимми, нос! Не вешай, Джимми, Джимми! Гляди веселей! Как дела, Джимми? Как дела, Джимми? Дела окей? Окей! Эй, вы, погонщики, цепляйтесь за канат. Потряс с каждой стороны. Малыши, поближе ко мне. Так, хорошо. Тяни. Тяни еще. Тяни сильней. Встал! Эдди, Дядя, спроси у него. Они будут показывать ученых собак. Ему нельзя мешать. Тяни! Тяни вовсю! Теперь стоп! От второго колышка перешли к третьему, потом к четвертому, к пятому. Вскоре ощущение радости покинуло братьев. Это был труд. Изнурительный труд натягивать толстые стропы с прикрепленными к ним полотнищами, бьющимися по ветру. Пеньковые колючки обтрепанного, набухшего дождей каната царапали кожу и вонзались в руки. На нежных детских ладонях появились ссадины. Руки у Алена словно свинцом налились, пальцы онемели. Двойной ряд кольев, окружавших большой тент, казался бесконечным, а в ушах мальчика то и дело звучала команда: «Тяни! Тяни сильней!» Задыхающегося, измученного Эдди начала охватывать тревога. Чувствуя, как сам он устал, Эдди боялся за братишку. Стоит Алену на минуту выпустить канат из рук, его сразу же выгонят. А что тогда? «Тяни! Тяни сильней!» «Мистер Ларри! Мистер Ларри! Ну? Нельзя ли нам сделать передышку хоть на минутку?» «Фу, сделано-то лишь полдела. Ну что ж, пожалуй, отдохнем. Фу. Эх, надо быть сумасшедшим, чтобы работать в цирке. Ненавижу ветреные дни. Уж лучше дождь, чем ветер». «Ну, как ты, Ален?» «Ой, ужасно устал». «Ой, я тоже. Но ты... ты не собираешься бросить работу, правда?» «Ну, конечно, нет. Я хочу увидеть клоунов. Вот это молодец маленький. Эдди, Эдди, у тебя болят руки?» «У меня страшно болят. На них уже волдыри, посмотри-ка». «Ну и мои такие же. Но ты не бросишь работу. Осталось меньше половины». «Не брошу, ни за что». «Мистер Ларри! Мистер Ларри, вы не знаете, который час?» «Третий. За дело, ребята!» «А представление начнется в половине третьего?» «В этом сезоне ни разу так рано не бывало. Думаю, сегодня начнут около четырех». «А мы сможем увидеть лилипутов и все, что будут показывать в другой палатке? Туда нас тоже пустят по этому билету?» «Не знаю, не я хозяин этого проклятого цирка. Ну-ка, взялись! Тяни сильней! Тяни!» Они снова принялись за работу. Теперь Ален чувствовал уже не усталость, а полное изнеможение. Гордость и желание попасть в цирк не могли больше перебороть боль в горящих, отяжелевших руках. Он выпустил веревку. «Давай, маленький, осталось совсем немного. Еще разок, ну, пожалуйста». «Не могу». «Мистер Ларри, мистер Ларри». «Что такое?» «А, садись уж, от тебя все равно никакого толка». «Тебе же не дадут билет, Ален». «Мистер Ларри, мистер Ларри, не разрешайте ему бросать работу. Мистер, прошу вас». «Перестань, я знаю, чего ты боишься, глупости. Уж не думаешь ли ты, что я пойду доносить на вас, за кого вы меня принимаете? Эй, малыш, только не отставай от нас, чтоб погонял тебя не выследил. И все будет в порядке. За дело, ребята!» «Давай. Ой, спасибо!» «Ничего, осталось уж не так много. Тяни! Тяни еще! Тяни сильней! Стоп! Ну-ка, в последний раз. Взяли? Давай. Тяни! Тяни вовсю! Еще немножко! Так! Еще тяни! Стоп! Ну вот! Теперь уж никакой ветер не страшен. Аминь! Что? Крепко досталось, ребята? Теперь бегите к погоняли за вашими билетами. Надеюсь, вы не пожалеете, что ради этого пришлось столько попотеть». «Спасибо, мистер. Спасибо вам за брата». «Ну-ну, когда-нибудь ты мне отплатишь тем же. Бегите!» «Спасибо!» за что не бросил, если бы не руки. Ты и так вел себя молодцом. А ты, Эдди, устал? Немножко. Мне так хотелось, чтобы ты спросил у него про собак. После клоунов это самое интересное. Ой, что они там выделывают? Ведь в этом цирке есть собаки? Я спрошу у погонялы. Он должен знать. Пожалуйста, Эдди, спроси. Они нашли погонялу возле главного тента. Он стоял у платформы и командовал отрядом мальчишек, таскавших стулья. Вся шестерка, которая работала у Ларри, подошла к нему. Мистер! Мистер! Погоняло! Мы кончили работу, мистер Погоняло. А? Натянули все канаты. Можно получить билеты? Ах, билеты, ну, конечно, сейчас. Да, вот что, только сначала помогите внести стулья. Разбейтесь на пары. Значит, мы должны работать еще? Ну, стулья-то надо расставить. Какой же будет цирк без стульев? Сгрузили только половину. Стулья легкие, ну, пошли. Вы обещали дать нам билеты. Почему же не даете? Послушай, девятилетний, ты мне не указывай. Мое дело расставить стулья. Я не виноват, что сегодня ветер, вам пришлось закреплять веревки. Поработайте еще немного, не развалитесь. Вам что, лень втащить несколько стульев? Короче, будете работать или нет? Да или нет? Будем. Тогда разбивайтесь попарно и начинайте. Ну, белобрысые, вы братья, что ли? Принимайтесь за дело. Мы устали. Ужасно. Устали. Ах ты, ну... Но не беда, если устанешь чуть-чуть. Вы же люди рабочие, так или нет? Через 15-20 минут надо начинать представление. Ну, живо! Я больше не могу, Эдди. У меня так болят руки. Да тут все работа на каких-нибудь четверть часа. Он говорит, стулья легкие. Но я больше ничего не могу, Эдди. Послушай... Сделай вид, что работаешь. А таскать буду я один. Ты только поддерживай легонько за другой конец. Хорошо. Попробую. Пошли скорее, народ уже собрался. Все ждут начала. Ну, живо! Стулья были навалены на прицепной платформе. Это были складные стулья, скрепленные по три в ряд. Мальчики, подстегиваемые погонялой, должны были бегом таскать эти стулья ярдов за 20 в помещении цирка. Быстрее, быстрее! Чертовски опаздываем сегодня! Вам же самим не хочется пропустить представление? Верно я говорю, ребята, подходите, братья, ваша очередь. Ну, держите стулья. Эдди обеими руками ухватился за брус, соединяющий спинки стульев. Аллен приподнял его с другой стороны, насколько позволяли силы. Он был совсем изнурен. Мальчики направились к главному тенту. Голос погонял и подхлестывал их сзади. Задыхаясь, они вбежали внутрь. Здесь царила полная неразбериха. Суетились люди. Вверху над головами укрепляли какие-то сооружения. Хлопали стулья, раздавались крики. Братья вскарабкались почти под самую крышу и нашли там рабочих. Вручив им свою ношу, Аллен и Эдди отправились вниз, уступая дорогу другим ребятам, тащившим стулья навстречу. Не спеши! Постараемся отдохнуть на обратном пути. Эй, ребята! Вы что, лодыри гонять вздумали? Бездельники нам не нужны! Мальчики бросились бежать. Перед ними возвышалась целая гора стульев. Едва успели они разгрузить одну платформу, как их направили ко второй, стоявшей рядом. Носить стулья было легче, чем натягивать канаты. Возвращаясь с пустыми руками, они имели возможность передохнуть. Но им эта работа казалась еще труднее, потому что они смертельно устали. Если бы не погоняло, они не смогли бы выдержать. Лица обоих мальчиков побледнели от усталости, волосы взмокли от пота. Я не могу больше, Эдди. Я посижу немного. Как только сядешь, тебя сразу выгонят. Я ведь таскаю один. Ты только ходи рядышком. Ты же хочешь увидеть смешных клоунов. Хочешь, Аллен? Но я... Я не могу больше, Эдди. Посмотрите на того парня. Он рассчитывает получить билет даром. Он, видите ли, устал. Скажите, пожалуйста, он бы хотел работать так, чтобы не уставать. Лучше уходи отсюда, паренек. С катертью дорога. Никакого билета ты от меня не получишь. Имейте в виду, ребята, представление начнется через четверть часа. Если хотите получить красненькие билетики, поторопитесь со стульями. Осталось только полплатформы. Ничего, не развалитесь. Наоборот, научитесь трудиться. Ну, вы таскаете, я погоняю. Так устроен мир. Ну, пошевеливайтесь, ребятки. Эдди молился. Он молил Бога, чтобы тот помог ему и Аллену выдержать все это до конца. Он просил Бога сделать так, чтобы после всех этих испытаний ничто в мире не помешало ему увидеть представление. В начале пятого закончили расставлять стулья. Мальчики выстроились в очередь перед погонялой. От усталости они не могли выговорить ни слова, но были горды своими достижениями. Ну, кто из вас, ребята, пожелает прийти сегодня в 10:30, грузить стулья обратно на машины, тому отвалят горсть монет, полную горсть монет. Ну, а теперь идите и получайте удовольствие. Вы сроду не видали такого представления. Как во сне... Братья вошли в цирк. Они вскарабкались наверх и поспешно уселись, где им было указано. Они сидели, прижавшись друг к другу, уставившись на арену остекленевшими глазами. Звучала музыка, цирк заполнялся публикой, мощные прожекторы бросали свет на арену. Хочу увидеть... клоунов, собачек, пушку и акробатов на трапеции. Дети замолкли. Им было не до разговоров. Так велика была усталость. Они щурили глаза от ослепительного света и постепенно погружались в приятную теплоту, исходившую от раскаленного солнцем брезента. Из репродуктора послышался раскатистый голос ведущего. Индийские танцовщицы! Из-за кулис выскочило несколько индийских танцовщиц. Танец показался мальчикам бесконечным, а гибкие руки напоминали извивающихся змей. Ученые славы братьев Берри! Слоны выделывали какие-то фокусы, и мальчики отчаянно старались следить за всем, что делалось. Но слонов они уже видели раньше. К тому же представление шло одновременно на трех аренах, и это мешало сосредоточиться. Мало-помалу утомление взяло вверх, склонив усталые головы, еще теснее прижавшись друг к другу, Эдди и Аллен заснули. Посмотри-ка, Ларри, всегда одно и то же. Бьюсь об заклад, что пятеро в этом ряду уже крепко спят. А десяток других ничего не соображают. Им порядком досталось от тебя сегодня. От меня говоришь? Будто я придумал этот проклятый ветер. Я же отвечаю за свое дело. А ребятам так хотелось попасть в цирк. Они прямо умоляли меня дать им работу. Черт возьми! А все-таки дневное представление идет. Вот уж не надеялся, что поспеем. Все равно, можно бы полегче. Ты только посмотри на них. Ага. Белобрысые братья. Бедные ребята. Этому малышу так хотелось поглядеть представление. Ничего, пушка их разбудит. Эти, смотри! Словно в ночном кошмаре они увидели, как из пушечного тела закутанная фигура пронеслась куда-то вверх и, перевернувшись несколько раз в воздухе, камнем упала на предохранительную сетку. Аня, мы все проспали. Представление кончилось, Аня. Зрители начали подниматься со своих мест. Смотреть больше было не на что, и братья Кэмпбелл тоже пошли домой. Они плакали так тихо, что никто, ни один человек не мог бы заметить этого. Нос не вешай, Джимми. Нос не вешай, Джимми. Джимми, гляди веселей. Как дела, Джимми? Как дела, Джимми? Дела окей? Дела окей?